и сердце моего слово благое. И я говорю, и песнь моя о царе, язык мой трость. Правда, скоропись-то тут написано, но это трость. Это то, чем пишут. И почему оно имеет власть? Оно благое, оно наполнено благодатью, оно не пустое. Пусть Господь поможет нам. Самое первое, в чем должна выражаться власть наша, это в наших словах, которые мы произносим нашим языком. А язык — это трость Божия должна быть. Она может быть не Божьей тростью. Не всегда вот то, что люди говорят со властью, не всегда там чувствуется власть Божия. Вот угнетающая власть быть. А я имею в виду, Павел говорил, когда говорит, я хочу прийти к вам и прийти с полным благословением Христовым. С полнотой прийти, со властью. Пусть Господь благословит нас, чтобы наше слово было со властью. Вы знаете, когда оно будет со властью? Когда оно будет изрекаться по воле Божией. Когда будет под печатью запечатано, Господь сказал, и в разум ничто чуждое не проникнет. Тогда оно со властью. Я не хочу говорить о себе что-то со властью, но у меня было несколько таких случаев. Я один из них, ну, я, правда, его не для прессы, может быть, когда в свое время получилась вот эта беда с пастором одним из наших, с домашнего, помните? Я его фамилии даже не хочу называть. Ну, Андрея его звали. Уклонился, пошел не туда, куда надо. Я его просто отстранил от служения. Не от служения, правда, от священнодействия. Хотя впоследствии сказали от служения. Я говорю, я от служения не отстранял, от священнодействия. И так, когда мы стали говорить, говорят, зря это, и когда ты превысил полномочия, надо было его оставить. А я сказал откровенно, потому что я знал от Господа, что он пастырем не будет. Что бы вы ни делали, не будет. Провести откровение, что Бог хочет его восстановить, хочет то делать, а Бог говорит, предупреждал, если он вот это сделает, попадет в яму, он из нее не выйдет больше. Прошло 2 года, он умирает, его нету. Почему? 20 человек говорили против. Я говорил противное, но получилось, почему? Потому что это слово было со властью, не моей властью, это было воля Божия, предупреждение его. Вы понимаете, что я хотел сказать? Я не себе хотел говорить, потому что дело не во мне. Но если Господь сказал, не будет, не может быть, пусть встанут люди против, пусть на голове ходят, но Слово Божие исполнится так, как Он определил ему исполниться. И не будет такого. Если даже все встанут против, не будет. Есть власть, есть печать. Пусть Господь благословит нас иметь слово от Господа, ибо оно будет со властью. Никакое другое не может иметь такой власти, которая имеет слово Божие. Читаю дальше, но я уже не перечитываю. Здесь Евангелие от Матфея, я уже говорил на память, что и слово его было со властью. Но еще одно прочитаю, Евангелие от Луки, 4 глава, 31-36. «И пришел Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние, и дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший духа бесовского, и он закричал громким голосом, «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назаранин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Вы помните, я это не перечитывал, ибо на нем положил свою печать, отец Бога Христе написано. Знаю тебя, кто ты, святый Божий. Почему со властью? Святый. Нет претензий. Он не может сказать Христу что-то такое, как этот бес этому брату сказал. Ты меня пришел, говорит, выгонять, а ты к той и той женщине ходил. Я из нее выйду и в себя войду. А это реально. Это реально. Человек, который не защищен кровью Христа, непрощенных грех не исповеданы, открыта дверь для них. И во всяком случае за бесноватых молиться ни в коем случае. Не надо бояться бесов, когда ты покрыт кровью Христа. Когда ты в руке Его, когда ты под Его защитой. Но если у тебя открыты двери, то лучше не занимайся этим. Будут проблемы. Говорит, знаю тебя, кто ты, святый Божий. Иисус запретил, мы сказал, замолчи, выйди из него. И бес, повергнув его после синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собой, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. Читаю еще одно интересное место Священного Писания. Евангелие от Матфея. 27 глава, 29 стих. Из плечи венец из терна возложили ему на голову и дали ему правую руку трость, это символ власти. И становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря, радуйся, царь иудейский. Скажите, если с точки зрения нашей человеческой, Христу иметь трость в руке как символ власти, это было нормальным явлением или ненормальным? Нормальным. Он был царь иудейский. Это правда. Но его трость, как раз, его власть заключалась в чем? Чтобы дать себя умертвить, этим исполнить волю Божию. Чтобы выдержать все насмешки. И это была власть над грехом. А над ним смеялись, потому что по-человечески люди, которые обладают властью, от них стонут, они бьют, другие умирают, но не они. А это была власть над грехом. Пусть меня убьют, но я из себя не выйду. Я не могу сойти с креста, потому что Отец мой Небесный предназначил мне по благодати Божией укусить смерть за всех. Вот поэтому я страдаю. И этой властью, не совсем так выражаясь, как у людей, я одерживаю власть над грехом. Друзья мои дорогие, у нас есть два пути доказать свою власть. Первый путь – это дать сдачи, как положено. Второй – выдержать все, чтобы не упасть в искушение какое-то и не согрешить под этими ударами. Второй вариант – это победа над грехом. Первый – это поражение. Вы сейчас меня понимаете об этой божественной власти, о чем я говорю? Петр хотел защитить Христа. Когда поглядел, что его берут, он выхватил меч. И давай уши обшикать. Христос сказал, слушай, вложи меч в нужный. Ты говоришь, что думаешь? Вот даже вот в это время, знаючи, на что я пришел, я мог бы умолить отца моего, и он мне послал бы больше, чем 12 легионов ангелов. Ты, говорит, думаешь, что у меня тупик? Вот если бы я захотел, я мог бы отказаться. И отец дал бы мне 12 легионов, не одного ангела, 12 легионов. Но я тогда моего отца обманщиком сделаю. А как же тогда исполнятся слова, которые он сказал? Как же тогда будет обещание, что я отдам своего сына, и он спасет? Говорит, нет, я меч спрячу твою нужную. Я не могу не пить чаши, которую отец мне мой дал. Я не могу этого сделать. Я не могу, чтобы из-за меня отец оказался обманщиком. Я этого просто не могу делать. Имею право. Если бы захотел, умолил бы отца. Помните, так написано. Я не знаю, как это выглядело бы. Я не знаю, что отец делал бы тогда. Но он говорит, но я такого не могу сделать. У меня есть власть, трость в моей руке, чтобы победить это зло так, как надо, как отец сказал. А самый лучший вариант, это перенести то, что отец предназначил. И сделать то, что Отец предназначил. А Иисусу Христу по благодати Божией должно было укусить смерть за всех. По благодати Божией смерть. Как это звучит сегодня? Это, кажется, несовместимые вещи. По благодати Божией это спасение. Это избавление от греха. Это жизнь вечная. Это радость. Это крещение Духом Святым. Это жизнь свободная. Вот это по благодати Божией. А по благодати Божией в тюрьме оказаться? По благодати Божией быть побитым камнями, выброшенному на улицу, а после щеняками подниматься, Бог воскресил? По благодати Божией. И это по благодати Божией. То одно нам приятно, а другое то неприятно. Иисусу тоже было не совсем приятно. И он молился, говорит, Отче, если возможно, то что? Доминует меня чаша сия, а впрочем, не как я хочу. Прости, у него власть была. Его голова не смутилась ничего. Печать осталась. На Голгофе его бьют, заушают, а у него ни слова проклятия, ни раздражения, ни зла. У него исходит слово «Отче, прости им, они не знают, что делают». Печать так и оставалась печать. Разум не смутился ни на мгновение. Трость не выронил никогда, потому что ни разу не согрешил. Вот проблема, вот где мы теряем власть. Грех. Побить ее, сжечь ее, спалить. Наврат, ты власти не имеешь. У меня твоя власть, вот она где. И чья власть преобладала тогда? Ну, того человека, у кого была печать первой трости у тебя. У нее власть была. Когда она сказала это так, все отменилось. Сказал, а теперь я не могу, уже власть у меня забрали. Пусть Господь сегодня благословит нас. Я уже не буду говорить... На что мы можем менять эту власть Божию? Потому что очень часто люди подменяют Божью власть, Божью трость на человеческую. Я почитаю, просто почитаю, я уже очень много говорю. Вы, наверное, уже не помните, с чего я начинал. Я-то вроде немножко помню. А вот ты думаешь опереться на Египет? На эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее... Это 4 книга Царств, 18 глава, 21 стих. Которая, если кто опрется на нее, войдет ему в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. Люди, которые опираются на человека, здесь уже трость не как власть, как опора. Потому что трость играет две роли. С одной стороны, это символ власти, а с другой стороны, это и опора. Одна и та же трость может быть и опорой, и может быть символом власти. То если ты делал свою трость человеческой, на человека уповаешь, то говорит, это трость, которая войдет тебе однажды в руку. Нельзя уповать на людей, надеяться. Они изменчивы бывают. Они ненадежные. В силу греховности могут быть непоследовательными часто. А вот Бог никогда не подводит, на Него можно опереться. Иезекииль, 27 глава, 19 стих. Дан и Иован из Узала платили тебе за товары твои выделенным железом. Кассия и благовонная трость шли на обмен тебе. Очень часто люди свою трость, свою власть меняют на что? На человеческую материальную выгоду и гордость. Слушайте, что тут написано. Платим тебе за товары твои, выделенным железом, кассии, благовонно тушли на обмен тебе. И люди так часто могут делать. Менять власть на богатство, божественное на земное, что никогда не будет в пользу. Ну, иди еще один, и будем молиться. И тотчас побежал, Евангелие от Матфея, 27 глава, 48 стих. И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и наложил на трость, давая ему пить. Не Божья трость, не Божья власть никогда не даст хорошего. Она принесет уксус. Она не Божья. Божья власть там где-то в Гефсимании. Она ангела поставила рядом с Иисусом. А человеки помогали Иисусу. Помогали, поглядели, мучаются, взяли на трость уксуса и напей. Говорит, а он ответил, не хотел пить. Пусть Господь поможет нам сегодня. Я эту тему взял, не знаю, насколько она вложилась. Она, наверное, довольно непростая и сложная. Но это то, что нам надо. Это то, что мы не можем не знать. Это тот путь открыт, когда мы тираем. Иуда потирал, почему? А у него начало вот там пошел от братьев, захотел справедливости народа, захотел богатства и счастья. Думал, что он будет бдительный, сыновья у него такие были. А ну, скажем, в хижине находился, в обмане находился. И потом дошло до того, отнимая от Бога что-то, пошел, а блуд это сделал, и трость потирал, все потирал. А начало-то вроде хорошее было. Почему я вспомнил, сестра пела, есть злые пути, есть хорошие. А ты хорошие выбирай. Вот и выбирал тоже. По-человечески. Иногда вот не совпадает то Божье, ценности Божьи с нашими. Нам все по-своему видится. Я очень хотел бы, чтобы мы, если доверяли Господу, верили Ему. Чтобы не по-человечески рассуждали, а могли за все благодарить Бога. Я просто еще один пример приведу. Я его тоже проводил. Это будет тот пример, что Божье, если даже оно непонятно для нас, оно имеет ценность. Смысл есть в этом. Я помню, когда-то мы ехали с одним из наших братьев, а я раньше еще, где-то, наверное, 75-й год, 76-й, так вот, на мотоцикле все ездили. Потому что машин не было, и так. Ездил тоже немало, но на мотоцикле под дождем и вся. И помню, однажды ехали мы с одной поездки, тоже это было конкретно, когда Господь посылал и говорил, это было непросто, так что сейчас я еду, и по очереди еду, и когда надо еду, потому что надо, надо, я ж, это уже работа моя сегодня такая, уже работа такая. Ну и мы, значит, проехали долгий путь, вы, наверное, знаете этот город Ганцевичи. Проезжаю через Ганцевичи, пробиваю колесо в мотоцикле, и запаски нету, и трудно найти кого-то, ну надо завулканизировать, надо ехать, это еще почти 70 километров, Баранович. Ну, не протолкаешь, 3-4 то можно протолкать так, а 70 же не будешь, и мотоцикл не кинешь. Мы где-то час или полтора провозились там, где-то нашли вулканизатор, где-то что завулканизировали, едем. А почему так, Господи, ну что такое, почему это так? Ну, ехали вроде на труд, ехали вроде, ничего не сделали такого. Но там мы спокойно ехали, мы знали, что ну, надо. И вот, значит, проезжаем, а там около Баранович, у нас есть, значит, один поворот на город. И там, значит, один легальный, где без всяких нарушений можно проехать. А второй... Сокращаешь расстояние, режешь угол, но нарушаешь правила. А уже у моего брата было две дырки. Уже третья дырка, и вы знаете, что ну, надо было перераздавать. Вы помните это время? Третья дырка, забирай права, иди перераздавай. Но уже тогда перераздать не так просто было. Это уже ты на прицеле, потенциальный нарушитель, и не так-то просто было перераздать. Ну и, наверное, Бог просто и пример дал хороший. И сохранил нас. Мы даже приезжаем, рыжим угол, как все делали. И там один наш брат стоит, говорит, ай, какие вот вы счастливые. Если бы две минуты назад здесь ГАИ стояло, говорит, сколько мне дырок сегодня наделали. И вам было бы тоже то же самое. Две минуты назад уехали. Просто Бог и сделал, и человека оставил. То брат оставил. Был бы посторонний человек, он бы нас не стоял, мы бы не знали ему почему. Но сегодня я знаю, почему полтора часа стояли там, а почему мы колесо пробили. То уже, наверное, лучше колесо пробить, чем права потерять. Это две разные вещи. Пусть Господь благословит нас сегодня, чтобы мы действительно понимали, были подчинены этой власти Божией. Благодарили всегда Господа за все. И никогда свою печать и перевесть не отдавали кому-то, иначе власти лишимся. И тогда будет так. Пойду, как прежде, я освобожусь. Дам команду, пусть сожгут ее. Она говорит, стоп, дорогой. А на сегодняшний день ты уже не имеешь никакой власти. Вот твоя власть, дед. Чье это? Гляну, скажем, моя. Потом будем молиться. Будем за все благодарить Господа. Я не просто так назвал эту тему. Получили власть и потеряли. Это уже. А говорить о тех, кто и никогда не получал, а думал, что получал. Ай, стоит не говорить о них. Тех, которые ее имеют, тоже что говорить. Но уже предупреждение. Смотри, не потирай. Потирать можно только тогда, когда. Вот последующий. Вот оно начало, и вот конец, вот финал. Склоняем колени, молимся, за все благодарим Господа. И давайте будем находиться постоянно в этой божественной власти. Аминь. Я, Господи, хочу благодарить Тебя за то, что, Господи, могу находиться в этой небольшой церкви. Погоди, Господи, для духовного роста, для откровения Твоей правды. Нужно находиться в этой божественной власти. И если, Господи, не достигли ее, если, Господи, ее не взяли, то чтобы, Господи, могли понять, что без Тебя, без Твоей власти не может быть никакого движения вперед. Не может быть никакого роста, Господи, но если, Господи, Ты ее дал, когда бы ее получили при крещении Духом Святым, то, Господи, помоги нам помнить на эти три вещи. Живи, Господь, которые дают, Господи, право держаться в власти Твоей. Это, Господи, печать Твоя, которая меняет наше лицо, которая меняет наш характер. Это, Господи, первичь нашего разума и тяжелого, которые помогают хранить, Господи, эту святость в нашем сердце Божие. И мне, Господи, здесь молится, что, Господи, в Твоем народе пошли эти щитные, Господи, мужи, которые были облечены Твоей властью, которые, может быть, не будут отличаться богатством, не будут отличаться высоким образованием, но будут отличаться Твоей божественной властью, на которой, Господи, столь много действия, у вас пощадит многим душам, которые Господь дает право быть спокойным и рассудительным даже в самых трудных обстоятельствах, Господь, и Тебя, Родителя, чтобы Ты надеялся Твоей власти и Твой народ, и чтобы, Господи, не отражал ноги опоры в некоторые времена, и чтобы мы, Господи, знали, а что и есть что, и каким образом, и почему люди черпают Твою власть, Господь, но если в нашей жизни что-то случится, то не оставь нас, Господи, слепыми и глухими. Дай нам тогда увидеть наше настоящее состояние, чтобы, Господи, не превозноситься, чтобы уметь сделать правильный, Господи, выбор тогда, склониться на колени, попросить Тебя прощения и опять, Господи, обновиться в силе и в мире. Отец, и я прошу Тебя, благослови каждого брата и сестру, кто сегодня находится на этом месте. Молодые, Господи, это или пожилые, или, Господи, это люди среднего возраста, но Твоя святая и божественная власть, она дает право в любом возрасте наступить на всякую вражью силу, одержать, Господи, всякую победу и возвеличить Твое великое имя в борьбе с этими демоническими сатанистскими силами, Господь. И так благослови эту церковь. Благослови, Господи, эту щеление. Благослови, Господь, брата Анвара. Благослови его супругу, семью благослови, детей благослови. И благослови эту церковь Твоим божественным миром, Господи, как Ты знаешь, Ты видишь. И я сегодня вижу, как в это последнее время распри выходит в церкви, как грех хочет иметь, Господи, место постоянного пребывания, и как люди делятся из-за греха, то, Господи, Ты сегодня благослови эту церковь, чтобы она никогда не делилась, чтобы всегда стояла на чистоте, Господи, Твоей истины, чтобы Господи отстаивал ее, и чтобы никогда и демонические силы не могли помешать росту этой церкви. Господь, благослови это ущерение. Ты знаешь их все трудности, все переживания. Ты знаешь и недостаток финансов, и недостаток, Господи, других материальных, Господи, сторон необеспеченных. Боже, благослови. Дай Твою святую благодать, и пусть Твоя власть и в дальнейшее время будет действующей в этой церкви. Господь, благослови это ущерение. Возбуди интерес народа к церкви Твоей. Дай еще многим покаяние и жизнь вечную. И, конечно, Господь, пусть, Господи, кровь Твоя могущество действовать и в дальнейшее время. Пусть действия Духа Твоего Святого не будут здесь ничем ограничены. И пусть еще множество людей найдут спасение в Твоей церкви. Пусть это будет, Господи, родильным домом. Пусть это будет место, где люди будут воспитываться, рождаться, воспитываться, возрастать в Духе. И пусть Твоя святая любовь провозобладает над всеми проблемами и трудностями, которые существуют в личном плане, в общем. И пусть, Господи, эта церковь растет и умножается, и пусть в их жизни будет возвеличено и прославлено Твое великое имя. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.